Кирт заинтересованно посмотрел на Гунта. «Я готов, но если только это ненадолго, тут совсем рядом». Пока шли по длинному пыльному коридору, Гунт обратился к Марку. «Туда, куда мы сейчас идем, есть несколько вещей, которые заинтересовали меня и, несомненно, заинтересуют еще и профессора. Там могила самого почитаемого в белой кости великого вождя по имени Катракатум. Вы, профессор, сильно удивитесь, увидев, кто это на самом деле. От тебя же, Марк, я хотел бы, чтобы ты осмотрел другие вещи, находящиеся в захоронении, и решил, насколько они ценны для нас». Заинтригованный Марк кивнул и поспешил за профессором, который, услышав слова командира, тут же прибавил шаг. Проникнув в усыпальницу великого вождя, все замерли на месте, всматриваясь в мумию, лежавшую на каменном ложе. «Это гелианец», — выдохнул профессор, не сводя с нее глаз. Он приблизился вплотную к каменному ложу и чуть ли не уткнулся в мумию носом. «Как он сюда попал?» Затем профессор медленно развернул лицо к Гунту. «Интересно еще, когда и на чем?» Гунту только и оставалось, что пожать плечами. Поспешно сняв с предплечья свой наладонник, Кирт подрагивающими от волнения пальцами вывел на экран какие-то символы, и тот засветился желтым светом с появляющимися и сразу же исчезающими красными прожилками. Затаив дыхание, профессор поднес наладонник ко лбу мумии, затем несколько секунд наблюдал за сменяющимися один за другим иероглифами и, наконец, шагнув назад, глухо произнес: «Этот гелианец умер примерно 350 лет назад». Посмотрев в упор на Гунта, он продолжил: «Анализатор показывает, что он умер от старости. Сколько живут гелианцы?» Гунт пожал плечами: 150-200 лет, может, чуть больше». Профессор медленно обошел каменное ложе, на котором лежала мумия, и остановился с задумчивым видом у ее головы. «Хаем, шлем, доспех, надо же, почти ничего общего», — пораженно прошептал он, прикасаясь кончиками пальцев к шлему, на котором покоилась голова великого вождя Катракатума. «Схожесть, конечно, есть, но так больше на интуитивном уровне». Гунт взял в руки странное оружие, прислоненное к ложу, и профессионально осмотрел его с разных сторон. Короткий ствол, в который бы свободно поместился кулак профессора. Вокруг основного ствола еще четыре, эти значительно потоньше и покороче. Рукоять под руку рослого гелианца. Непонятен принцип действия оружия, но профессор в этом рано или поздно обязательно разберется. Под правой рукой мумии дудка, которую Зир с почтением называл «апучи», а под левой странный диск, покрытый вековой пылью, и в нем четыре отверстия, явно под пальцы. В ногах у основания ложа небольшой сундучок, больше похожий на контейнер, какие любили использовать гелианские штурмовики для переноски личных вещей еще во времена их вторжения на Тарсон. Профессор без всякого почтения вытащил из-под головы мумии шлем, отчего та с глухим стуком ударилась затылком о каменное ложе. Затем он стянул со стойки гибкую эластичную броню и с интересом повертел ее в руках, разминая и щупая материал, из которого та была изготовлена. Инопланетный доспех состоял из цельного комбинезона и ботинок на толстой подошве, составляющих с ним одно целое. Материал брони совсем не похож на тот, из чего состоял доспех Солса и тех бойцов, что преследовали отряд. На спине гелианского доспеха едва заметное утолщение из жесткого ребристого материала с острыми гранями. Класс брони неизвестен, голос Кирта подрагивал от волнения, но мне все же интересно будет в ней покопаться, может, что и обнаружу. Профессор еще раз медленно прошелся вокруг мумии, прихватив с собой шлем и комбинезон гелианца, направился к пролому в стене. «Все, мне пора вернуться к Дорну и Солсу. Вас не тороплю, но если найдете что-нибудь интересное, тащите в диспетчерскую». Гунт проводил профессора взглядом. «Марк, что там у тебя?» — спросил он у следопыта. «В кувшинах и ящиках разные семена, протухшая вода и ржавая всевозможная утварь, необходимая в хозяйстве. Этот ящик...» — Марк легонько стукнул носком по контейнеру у подножья ложа — «я так и не сумел открыть. Больше ничего ценного тут не вижу». Гунт осторожно вынул из-под иссохших пальцев мумии диск с отверстиями для пальцев, затем перевернул ее на бок и заглянул под спину. «Не оставили ли там какой-нибудь особо ценный предмет?» «Вроде, тут больше нет ничего интересного», — командир обвел взглядом гробницу. «Забирай ящик и возвращаемся». Марк пожал плечами и кивнул. Гунт прихватил оружие и диск, а следопыт приподнял с пола контейнер. Он оказался совсем не тяжелым, не больше 10 килограммов. Уже уходя, Гунт бросил последний взгляд на Катракатума и на костяную дудку, зажатую в его руке. Не удержавшись, взял ее в руки и тут же начал разглядывать со всех сторон. Его удивила тяжесть. Не может обычная полая кость весить столько. Он заглянул вовнутрь и довольно улыбнулся. Интуиция и в этот раз не подвела его. Внутри полой кости была вбита трубка из синеватого металла. Для чего-то Катракатум ее туда упрятал, для чего, пока непонятно. Но профессор обязательно разберется. Церемония прощания с корой. Когда Гунт с Марком вошли в диспетчерскую, там, помимо профессора и Ники, их уже поджидали вернувшиеся Эл и Кейв. «Мы нашли место для прощания с корой и еще много чего интересного», — доложил Кейв, как только увидел вошедшего Гунта. «На верхнем уровне серьезные разрушения транспортного тоннеля, а вот нижний почти целый, там стоит целый грузовой состав», — добавил Эл. «Мы, правда, видели его издалека, но он там точно есть. Пассажирский состав тоже есть на верхнем уровне, правда он завален обвалившейся породой, и мы смогли пробраться только по одному вагону», — вставил свое слово Кейв. Гунт кивнул, прислонил к столу оружие Катракатума и положил на столешницу диск. «Хорошо, сначала прощаемся с корой, а потом посмотрим на то, что вы там обнаружили». Он посмотрел на снова начавшую хлюпать носом Нику и мягко попросил ее, положив ладонь ей на плечо. «Ника, бери с собой Эола и Марка, вам надо подготовить кору, а мы с Киевом приготовим для ритуала место». Когда ребята вышли из диспетчерской, Гунт повернулся к пилоту и коротко приказал: «Веди». Они спустились по довольно узкой лестнице на этаж ниже и прошли через массивные шлюзовые ворота, ведущие в огромный тоннель со сводчатым потолком, уходящий как вправо, так и влево. «Вот здесь то самое подходящее место», — кивнул Киев в сторону площадки с висевшим над ней символом, обозначающим аварийный перрон с выходом на поверхность. «Да, подойдет», — согласился Гунт. «Давай уберем камни и расчистим место». Они закончили как раз в тот момент, когда по лестнице на перрон спустился Марк, несший тело коры, за ним Эл с плачущей навзрыд Никой, и замыкал шествие хмурый профессор. Кора была по шею завернута в черный пакет, коих у Кирта имелся небольшой запас. До катастрофы в таких специализированных пакетах утилизировали мусор, а теперь вот, кора. Еще там, в бункере, когда все поняли, что придется все-таки идти через половину Тарсона к корвету, сообща приняли решение: если случится так, что кого-то настигнет смерть, то не надо никого закапывать в землю, а просто взять и использовать для этого вот такие вот мусорные пакеты. Тело растворится внутри без остатка, а потом его надо просто сжечь, а потом, по старой традиции, прах развеять в космосе, когда появится такая возможность. Как ни печально, но такой способ захоронения в братстве Раха предложила сама Кора, и все тогда дружно ее поддержали. Никому после смерти не хотелось быть съеденным червями или дикими зверьми, которые обязательно разроют могилу. Положив завернутое тело на очищенную от камней площадку, Гунт дождался, когда все станут вокруг, и, шагнув вперед, начал говорить тихим, полным печали голосом: «Огромное горе постигло нас и привело в это место. С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы провожаем в последний путь Кору, нашу добрую жизнерадостную Кору. За то короткое время, что я ее знал, мне всегда импонировали особенные яркие черты ее личности. Прямолинейность, дисциплинированность, неординарный ум, упорство и целеустремленность». Гунт замолчал и медленно повел головой из стороны в сторону и затем продолжил чуть охрипшим голосом: «Нам тебя будет не хватать». Присев перед корой, он коснулся кончиками пальцев ее лица и, выпрямившись, шагнул назад. Вместо него вперед шагнул профессор. «Кора», — печально проговорил он, — «мы все знали тебя как человека незаурядного, умного и энергичного. Ты очень много сделала для нас, всегда помогала, чем могла. Твое мнение всегда было весомо и значимо. Нам тебя будет сильно не хватать, мы будем по тебе скучать. Без тебя этот мир стал другим, и как жить теперь дальше, пока непонятно». Профессор также, как и Гунт, наклонился и коснулся лба девушки. Вперед вышел Марк. «Кора, ты всегда завоевывала симпатии людей, кто бы ни встречался на твоем пути. Ты могла найти подход к любому, хотя с некоторыми из нас это было совсем нелегко». Следующим вышел Кейв. «Я не так много общался с тобой, Кора, о чем теперь искренне сожалею. Мне безумно жаль, что так произошло. Для нашего братства это невосполнимая утрата. С твоим уходом оборвалась еще одна ниточка, соединяющая нас с прошлым. Я бы хотел сказать несколько слов в память о Коре», — еле сдерживая слезы, произнес Эл. «Она была удивительно скромная, удивительно тактичная, умная. талантливый художник и просто прекрасный человек. Помните, как она придумала эмблему нашего братства и сделала нам памятные татуировки? И вот теперь, глядя на них, я буду всегда вспоминать о тебе». Эл положил ладонь на лоб Коры, затем решительно встал и отвернулся. Настала очередь Ники. Заливаясь слезами, она долго не решалась выйти вперед, но затем собралась с силами и сделала робкий шажок. «С первых дней вторжения и до сегодняшнего дня мы теряем друзей и близких. За то время, что мы вместе в этом мире, она стала мне настоящей сестрой». Ника мотнула головой, и слезы из глаз брызнули в разные стороны. После небольшой паузы она собралась с силами и продолжила. «У нее всегда было много друзей еще там, в том мире. Крепкая дружная семья. В последнее время ты часто говорила, что все меньше заглядываешь в прошлое и все чаще смотришь в будущее». Она закрыла руками лицо и, тихо всхлипнув, закончила. «Сегодня я потеряла единственную сестру, лучше которой не найти. Я всегда буду помнить о тебе и советоваться с тобой в своих мыслях, хотя разговаривать с тобой больше не смогу». Она еще раз всхлипнула и отошла назад. Гунт присел перед пакетом и, взглянув последний раз на Кору, натянул его на голову девушке, закрыв лицо специальным клапаном с застежками. Затем сорвал с него ярко-красную ленту, запускающую внутри химические процессы, растворяющие все внутри. Почти сразу же четкие очертания тела стали постепенно меняться и как будто таять, превращаясь в бесформенную кучу. Минут через пять перед собравшимися лежал плоский, почти пустой пакет с какой-то сухой субстанцией внутри. В руке у Гунта зажегся слабый огонек, и он бросил его на то, что раньше было телом Коры. В один момент вспыхнуло жаркое пламя, и еще через пять минут на плитах пола осталось лишь неровное обгоревшее пятно. «Фурс, какое время назад?» Лейтенант быстро спустился по торчащим из стен скобам и притаился, прижавшись к стене. Он не опасался, что его обнаружат приборами, но очень переживал за то, что его увидят обычными глазами. Голоса впереди были еле слышны, и это означало, что до чужаков метров 200, а то и все 300. Все зависит от того, насколько много поворотов под разными углами в этом тоннеле. Выставив перед собой арбалет, Фурс быстро заскользил вдоль стены, стараясь не шуметь и смотреть себе под ноги. Первого Санцеликова он заметил за первым же поворотом. Как и ожидалось, он был совершенно голым. У него серьезно была повреждена рука, и кость торчала наружу, прорвав кожу. В его голове над правым глазом аккуратная дырочка с запекшейся вокруг кровью. Фурс остановился и прислушался к своим ощущениям. Во рту вдруг, откуда ни возьмись, появилась нестерпимая горечь и сухость. Язык прилип к небу и не хотел отлипать. Стараясь не производить лишнего шума, он нашарил на поясе флягу и сделал большой глоток, прополоскав водой рот. Стало немного легче, но на смену сухости и неприятному привкусу пришла головная боль и быстро нарастающая тошнота и слабость. В довесок ко всему внезапно заболели мышцы ног, и появилась ноющая боль внизу живота. Пока не сильная, но были все предпосылки к тому, что это только начало приступа. Стараясь не обращать внимания на быстро ухудшающее самочувствие, Фурс продолжил движение, ориентируясь прежде всего на слух. Пройдя еще метров 100, он увидел сразу двоих санцеликих. У одного была почти оторвана голова, у другого жуткая рана от копья в спине и груди. Оба, как и первый, были без доспехов, их обнаженные тела были густо покрыты цветными татуировками, изображавшими символы бога Хорта. Посмотрев на их увечья, Фурс еле сдержал рвотный позыв. Раньше при виде ран такого не происходило, а сейчас голова закружилась, ноги затряслись мелкой дрожью, и лейтенант, оперевшись на стену, наконец, увидел чужака. До него было метров 40, и он находился в зале, сверху и снизу усыпанным кристаллами с острыми гранями. Тот грубо стаскивал пробитый насквозь комбинезон с очередного погибшего Санцеликова. Вдруг он замер на месте и резко развернулся в сторону вжавшегося в стену лейтенанта. Помедлив несколько секунд, чужак снова принялся за дело, весь измазавшись чужой кровью. Взяв в охапку изорванный комбинезон и оружие погибшего воина, чужак направился в другой конец зала, туда, где темнел вход в еще один тоннель. Фурс уже было хотел последовать за ним, но тут он услышал еле слышный, доносившийся откуда-то слева стон. Лейтенант слепо пошарил рукой на поясе и вытащил склянку с красным колпачком. По норме положено 2-3 капли, но Фурс сделал большой глоток, почти ополовинив флакончик. В голове мгновенно прояснилось, ушла тошнота, слабость, и стон стал слышен намного отчетливей. Если это санцелики, то он спасет его, если чужак, то допросит и доставит в храм. И то, и другое зачтется. Все, выбор сделан. Лейтенант остановился, еще раз взглянул на тоннель на противоположной стороне зала и, решительно развернувшись, побрел на звук. Раньше на Тарсоне хоронили таким образом. Тело кремировали, а прах родственники развеивали в космосе. Глава 17. Испытание на прочность. Стараясь не издавать лишних звуков, Фурс медленно пробирался вдоль стены, выставив перед собой заряженный арбалет. Стонов больше не слышно, и лейтенант опасался, что тот, к кому он пробирается, уже умер от ран или, возможно, потерял сознание, и как теперь его найти не совсем понятно. Поглядывая себе под ноги, Фурс заметил то, на что он не обратил внимания, когда пробирался мимо этого места вслед за чужаками. Тогда он всецело был поглощен другим, и эти жирные пятна крови остались незамеченными. Сейчас же он остановился и внимательно всмотрелся в следы. Видимо, на этом месте сражались. Судя по отпечаткам подошв, двое. Вот капля крови размазана и имеет ярко выраженную поволоку в сторону стены. Еще метрах в двух от места боя узкая щель, и там четко отпечаталась размазанная по стене кровавая пятерня. Лейтенант осторожно заглянул в щель, там тоже кровь, на полу и на стенах. Протиснувшись боком, он сумел пролезть дальше и заметил, что крови на полу и камнях стало значительно больше. Затем проход расширился, Фурс прибавил шагу и едва не поплатился за свою спешку, чуть не рухнув в пропасть. Затормозил в самый последний момент, увидев, что кровавая ниточка резко обрывается, и еще он увидел длинный след от подошвы ботинок. Кто-то из санцеликих отчаянно тормозил, прежде чем сорваться вниз. В подтверждение этого откуда-то снизу снова раздался тихий, едва сдерживаемый стон. Встав на одно колено, Фурс осторожно заглянул в провал и тут же лег на живот, подползая к самому краю. Примерно на 8-метровой глубине лежит никто иной, как сам Краме. Лейтенант узнал бы его из тысячи, наряженных в точно такую же броню. Правая нога неестественно вывернута прямо в бедре, весь бок залит кровью, которая сочилась из сломанной в нескольких местах руки. Капитан слабо опирался на здоровую и пытался отползти в сторону, издавая при этом тихий стон. Краме, тихо позвал его Фурс. Командир санцеликих замер и резко задрал голову вверх. Лицо его было закрыто маской шлема, и та личина, которая была нанесена на нее, выглядела сейчас особенно жутковато. Узнав того, кто его окликнул, он обессиленно завалился на бок и показал Фурсу жест, чтобы тот не произносил больше лишних звуков. Затем вытянул здоровую руку, сжал кулак и притянул ее к себе. Лейтенант сразу понял, Краме показывает, чтобы он его вытащил. Кивнув в ответ, Фурс пошарил в сумке и извлек из нее моток крепкой тонкой веревки с небольшим кованым крюком на одном конце и таким же железным кольцом на другом. Продев веревку через кольцо, лейтенант влез в образовавшуюся петлю и затянул ее на поясе. Затем сбросил капитану тот конец, что был с крючком. Получилось, правда, со второго раза. В первую попытку крюк негромко звякнул о камни в полутора метрах от капитана. Второй бросок был более удачным, и Краме сумел подхватить здоровой рукой веревку и зацепить крюк себе за пояс. Вцепившись в нее здоровой рукой, он вяло кивнул Фурсу, показывая всем видом, что он готов к подъему. Лейтенант отошел от провала, натягивая канат, и услышал, как снизу раздался сдержанный стон и одно единственное полное боли и страдания слово «тяни». Фурс уперся ногами в землю и, наклонившись всем корпусом вперед, с великим трудом сделал первый шаг. От напряжения в глазах потемнело, как-то разом вернулась тошнота и головокружение, нестерпимо захотелось бросить все и бежать отсюда, куда глаза глядят. Но лейтенант нашел в себе силы и сделал еще один шаг. Затем он ухватился рукой за выступ, еще шаг, потянулся другой рукой к еще одному выступу, шаг. Останавливаться нельзя, силы на исходе и Краме сразу же утянет его за собою вниз, поэтому только вперед. Шаг, во рту соленый привкус крови. Шаг, сердце стучит так, что вот-вот выскочит из груди. Шаг, еще. Выбившись из сил, Фурс обернулся назад и увидел, что он уже вытащил Краме и даже протащил его по камням на метр полтора от провала. Ноги лейтенанта тут же подкосились, и он, обессиленный, рухнул на пол. Его рука слепо пошарила по поясу и извлекла нужный пузырек. Несколько капель на язык, и по усталым до изнеможения мышцам пробежала горячая волна, наполняя их силой. Вставив пузырек обратно в ячейку на поясе, вытащил другой. Этого зелья надо одну каплю под язык. БРРУХ. В голове прояснилось, тошнота отступила, жить можно. Фурс прекрасно понимал, что такое частое прикладывание к этим зельям ему еще аукнется, но все это будет позже, а сейчас необходимо покинуть подземелье, пока чужаки не почувствовали неладное и не вернулись. Выбравшись из петли, он непослушными пальцами собрал веревку в бесформенный клубок, отстегнул крюк от доспеха Кроме и запихнул ее обратно в сумку. Кроме лежал на спине, слабо шевеля кистью здоровой руки. «Я вынесу тебя на себе, капитан Кроме», — прошептал Фурс, наклонившись почти к самому лицу израненного Санцеликова. «Ты сможешь удержаться за моей спиной?» Кроме чуть заметно кивнул и снова шевельнул кистью. Фурс несколько секунд приноравливался, как взвалить его себе за спину, затем спросил: «У тебя обе ноги повреждены или одна?» Капитан слабо поднял один палец. Фурс понимающе кивнул и уже хотел было поднять его и прислонить к стенке, как тот проговорил еле слышно: «За спиной контейнер, я его сейчас открою, там красный футляр, мне не дотянуться, дай его мне». За спиной Кроме что-то тихо щелкнуло и вжикнуло, и он, скрипя и постанывая, кое-как перевернулся на бок. На спинный контейнер был слегка приоткрытый красный футляр, о котором говорил капитан, находился почти в самом центре среди многих других вещей в специальных креплениях. «Быстрее!» — громким шепотом поторопил он лейтенанта. Фурс отстегнул футляр и протянул его капитану. «Открой!» В его шепоте слышалась нестерпимая боль и крайнее нетерпение. Лейтенант отстегнул закрывающий клапан и открыл крышку. Внутри лежало всего два предмета: продолговатый металлический цилиндрик с красными полосками поперек, и серебристая трубочка с палец толщиной и размером с ладонь, но это уже была с зелеными полосками, шедшими вдоль. Дрожащими пальцами Кроме схватил цилиндрик, что с красными полосками, и прислонил его к кровоточащей ране на руке. Из небольшого устройства выскочила игла и впилась прямо в глубокий порез. Почти сразу же цвет полос начал меняться из красных в нейтрально-серые, и вскоре они пропали совсем. Капитан вздохнул полной грудью и взялся за вторую трубку. Фурс заметил, что пальцы его уже не подрагивают, движения стали более четкими и точными. Вторую трубку Кроме приложил к бедру в то самое место, где правая нога была вывернута под неестественным для человека углом. Игла, не встретив сопротивления, прошила эластичную броню, и тут капитан затрясся всем телом, еле удерживая трубку в вертикальном положении. Вскоре и с зелеными полосками произошло то же самое, что и с красными. Они стали практически не видны на серебристом фоне. Трясучка у Кроме постепенно закончилась, и он замер неподвижно на несколько секунд. Сложив цилиндрик и трубку обратно в футляр, он сам застегнул клапан и протянул его Фурсу. «Положи обратно». Хоть он и произнес это шепотом, но в его голосе больше не было ни слабости, ни боли. Исследование подземелья. Гунт дождался, когда Ника соберет прах коры в пустую склянку из-под зелий, и, обращаясь ко всем, произнес: «Марк и Кейв, останетесь со мною, остальные поднимайтесь к раненым и ждите нас там. Эл, ты займись сортировкой того, что мы принесли из селения Пачика и собрали с вражеских воинов». Эл коротко кивнул, обнял Нику за плечи, и они направились к лестнице, вслед за профессором. Гунт повернулся к Киеву и мотнул головой: «Показывай, что вы тут обнаружили». Пилот поманил всех за собою и направился вправо по тоннелю, вдоль единственной монорельсы. «Слева в километре отсюда завал», — рассказывал Киев, на ходу активно жестикулируя руками. «Обрушившаяся порода полностью завалила тоннель. Там, куда мы сейчас идем, тоже есть завал, но не такой сильный. Там обвал похоронил под собою пассажирский состав, и целым остался только один вагон. Мы с Элом даже смогли пробраться по нему в следующий, правда, тот засыпан изнутри почти наполовину, и дальше хода нет». «Нашли там кого-нибудь?» «Нет», — мотнул головой Киев, — «пусто. Видимо, те, кто уцелел, смогли выбраться на поверхность. Но рядом расположен спуск на нижний уровень, и вот там-то намного интересней». «Заинтриговал», — буркнул Гунт. «Веди». Примерно метров через 600 Киев привел Гунта с Марком к покореженному цилиндрическому корпусу пассажирского вагона, наполовину погребенного под обвалившимся тоннелем. Его раздвижные створки были широко распахнуты, и войти вовнутрь не составляло абсолютно никакого труда. «Мы там все проверили», — поспешил сказать Киев, увидев выражение лица Марка. «В вагоне ничего ценного нет. Видимо, те, кто выжил, забрали свои вещи и не забыли прихватить еще и аварийные аптечки. И пойдемте лучше на нижний уровень, там грузовой состав». С правой стороны тоннеля виднелась массивная раздвижная двухстворчатая дверь. Между створками имелась щель, в которую без особых проблем мог зайти габаритный Гунт, и для этого ему даже не надо было протискиваться боком. За дверью широкий коридор метров 15 в длину и металлические ступени, ведущие вниз. Затем еще одна площадка и снова ступени, идущие вдоль стены к самому перрону. Этот тоннель был раза в 4 шире пассажирского и имел аж две монорельсы. Они располагались друг от друга метрах в 20, и между ними пролегало невысокое разделительное ограждение. «Где состав?» – спросил Гунту Кива. Тот махнул рукой в темноту тоннеля. «Там, километра полтора. Вы и туда успели сходить?» В голосе Марка прозвучало недоверие. «Нет», – понурил голову пилот. «Запустили дронов. Эл со своего визора в ту сторону, а я со своего Гирчи в эту». Киев похлопал себя по макушке шлема. «Гирчи», – так называлась модель его пилотского доспеха, и на макушке шлема как раз было то самое штатное место миниатюрного разведывательного дрона. Гунт кивнул и тихо скрипнул зубами. Его-то разведчик уже, скорее всего, не подлежит никакому восстановлению. Или профессор все-таки сможет с ним что-нибудь сотворить. «Хорошо, Киев», — Гунт положил руку на плечо пилоту. «Теперь вы с Марком возвращаетесь к остальным, а я разведаю там все и вернусь. Вы оба помогите Элу с сортировкой трофеев». Привыкший подчиняться приказам вышестоящего командования, пилот без разговоров повернулся назад и молча направился к лестнице. Марк с сожалением посмотрел ему в спину и с большой неохотой направился следом. «Неспокойно мне что-то», — тихо признался сам себе, Гунт, поглядывая на спины удаляющихся парней. «Пусть будут в помощи Элу, если вдруг что». Искомый состав и вправду оказался в полутора километрах от спуска в этот тоннель. Видимо, при нападении на планету сработал протокол безопасности, и искусственный интеллект сразу же остановил состав, чтобы избежать крупных аварий и столкновений. Гунт узнал его. Это был тот самый состав, что он видел на мониторах в диспетчерской. Все 14 герметичных цилиндрических вагонов были помечены красным цветом и особым цифровым кодом. Перепутать сложно. Перед вагонами находился тягач, соединенный с ними жесткой сцепкой. Сам тягач представлял собой вытянутую прямоугольную платформу, в носовой части которой был расположен внушительных размеров источник питания в форме прямоугольного треугольника, развернутого под острым углом по ходу движения. Его размеры были таковы, что он занимал почти 1/3 платформы, и за ним оставалось еще место для компактного блока управления, в котором находились искусственные мозги, управляющие всем составом, и открытая площадка 3 на 7 метров. Точно такой же тягач должен располагаться на другом конце поезда. Как правило, управление такими поездами проходило без вмешательства человека, всем управлял искусственный интеллект. Служащие тоннеля вмешивались в процесс только в 3 случаях: для проведения ремонтных работ, технического обслуживания и ликвидации последствий аварий, которые происходили не чаще, чем раз в 100-200 лет. Все остальное управление происходило в автоматическом режиме, без участия людей, но под наблюдением диспетчера. В этом поезде Гунта интересовали только тягачи. Можно ли их использовать для путешествия по подземному тоннелю? Если да, то тогда они существенно сократят дорогу до секретной базы с корветом. Если нет, тогда надо решать всем сообща: выбираться наружу или идти дальше по бесконечно длинным тоннелям вглубь территорий, расположенных за хребтом. С виду тягач выглядел целым, без каких-либо внешних повреждений. Гунт взобрался по короткой лесенке к блоку управления и достал свой командирский жетон. Приложив его к темному безжизненному экрану, замер в ожидании. Ничего, никакого отклика. Неужели такой мощный источник питания разрядился за такой срок? Не может этого быть. Во-первых, искусственный интеллект должен был заблокировать подачу энергии, и она должна была в полном объеме сохраниться в накопителе, и срок давности в этом случае не имеет абсолютно никакого значения. Есть еще и во-вторых, и в-третьих, но с этим уже точно будет разбираться профессор, а не он. Гунт чувствовал, что в этих тягачах еще теплится жизнь, но полностью разобраться в этом ему не давало образование, слишком специфичным оно было у командира спецназа «Шторм». Спрыгнув с тягача, он уверенно направился в сторону диспетчерской. Необходимо рассказать об увиденном профессору и всем остальным. Поднявшись в диспетчерскую, Гунт застал пришедшего в себя Солоса, с аппетитом уплетающего какое-то вкусно пахнущее варево, которым его кормила с ложки Ника. Обе руки здоровяка все еще были залиты затвердевшей лечебной пеной, поэтому поесть самостоятельно он пока никак не мог. Увидев вошедшего Гунта, он потупил взгляд и увернулся от очередной ложки, поднесенной к его рту. «Не могу понять, командир, как все так произошло», — оправдываясь начал он. «Я убил двоих без особого труда, а этот он налетел как демон и снес меня, словно я ребенок какой. Я даже ни разу не смог его ударить толком». «Верю», — успокоил его Гунт, — «я и сам еле с ним справился, и если бы не мой доспех». «Ты убил его», — восклицательные и вопросительные знаки, здоровяк попытался привстать с места. «Убил», — Гунт осторожно положил руку ему на плечо. «Он сорвался в пропасть, там было метров 7-8, а потом я сбросил на него здоровенный камень. Он не подавал признаков жизни». Солр с замерой пристально посмотрел на командира. «Надо было добить», — твердо произнес он. «Эти воины не погибают от падения с такой высоты, а что касается сброшенного на него камня, даже я могу войти в состояние корфи и совсем не показать вида, даже если этот камень раздробит мне все кости. Потом да, будет жутко больно, но не в этот момент». Здоровяк выжидательно уставился на Гунта и добавил: «Пустить ему в голову стрелу из арбалета или для большей надежности прирезать ножом». Командир изучающе посмотрел на Солрса и понял, что тот совсем не шутит. «Есть кое-что получше арбалета». Его рука метнулась к нагрудной пластине, он сдвинул большим пальцем защелку и ничего не произошло. Метательный диск не выскочил, как тому полагается, в ладонь владельцу, а лишь, жалобно вжикнув, показал свой краешек. Подцепив его пальцами, Гунт потянул диск из штатного крепления и тут же понял, почему тот подается ему с такой неохотой. Он треснул ровно посередине и был совсем непригоден к применению. Только сейчас командир обратил внимание на свой доспех. В горячке боя, да и после было как-то не до этого. Опустив подбородок, он посмотрел на свои грудные пластины и тихо застонал. Взрыв той гранаты зацепил и его. Правда, в отличие от Дорна, ему крупно повезло. Осколок попал как раз в то место, где находился метательный диск, и он, по всей видимости, смягчил удар. «Где Марк?» — спросил Гунт у девушки, аккуратно положив обе половинки диска на стол. Ника кивнула на двери. «Помогает всем остальным разбирать носилки и сортировать вещи». Бросив взгляд на находящегося без сознания Дорна, командир вышел из помещения и прошел через массивную дверь в тоннель, ведущий к подземному озеру. «Марк, одолжи мне свой арбалет», — попросил командир, проходя мимо выложенных из носилок ящиков и трофеев, «и заряди его более мощным зарядом. Мне надо удостовериться кое в чем». Отложив в сторону связку бронебойных стрел, Марк без разговоров достал из сумки арбалет, развел в стороны его плечи и накрутил на болт разрывной наконечник. «Постарайся с близкого расстояния не стрелять», — предупредил он, передавая готовый к стрельбе арбалет Гунту. Солрус оказался прав. Гунт сжал кулак и саданул им в камень на краю обрыва. Недавнего противника на месте не оказалось. Вместо него там осталась небольшая лужица запекшейся крови, след на мягком песчанике от тонкой веревки, и больше ничего нет. Ему, несомненно, помогли выбраться из этой ямы, и старый спецназовец догадывался, кто именно. Без всяких сомнений, это тот самый служитель ордена, который еще совсем недавно чуть не прожег своим взглядом дыру в его спине. Гунт вскочил на ноги и бросился в сторону выхода из подземелья. Возле шахты притормозил и перешел на шаг. Вот скобы, ведущие на поверхность. Командир осторожно выглянул и посмотрел наверх. Противников не видно, ни одного, ни другого. Значит, ушли. Гунт скрипнул зубами. Соваться на поверхность сейчас себе дороже. Могут атаковать, когда он будет лезть по скобам. Нет, он не полезет. Рисковать нет смысла, надо возвращаться. Марк его встретил вопросительным взглядом. Гунт вернул ему арбалет, отрицательно мотнул головой и коротко бросил с сожалением: «Я его упустил». Затем добавил, махнув рукой себе за спину: «Но сюда они не сунутся. Страж и защитный периметр остановит кого угодно». Марк принял арбалет и, сложив его плечи, запихнул к себе в сумку. «Примерно через полчаса будет полный отчет о новых трофеях», — доложил он. «Все рассортировали, сейчас подсчитываем». «Хорошо», — кивнул Гунт. «Дорн еще не пришел в себя», — Марк пожал плечами. «Это лучше спроси у Ники. Я и все остальные были заняты здесь». Дорн был все еще без сознания. В диспетчерской приглушили свет, и Ника дремала, сидя в кресле между двумя ранеными. Солрс после того, как плотно перекусил, тоже закрыл глаза и погрузился в целебный сон. Профессор сидел за столом и внимательно разглядывал показатели с приборов, подключенных к источникам энергии, найденным в деревне Пачика. Заметив вошедшего Гунта, он скосил на него взгляд, не отрываясь от своих наблюдений. «Удивительные люди живут за хребтом», — негромко прошептал он, легонько щелкнув пальцами по корпусу одного из двух аккумуляторов. Эти немало повидавшие на своем веку накопители разряжались и заряжались уже много раз. Значит, у них есть технологии, позволяющие это делать. А вот, посмотри-ка на это зарядное устройство для малых батарей. Для нынешних времен все сделано качественно и гениально просто, без особых выкрутасов и затей. Как Дорн? Устало поинтересовался Гунт. Скоро должен прийти в себя. Профессор вернулся к созерцанию приборов. Заживление проходит хорошо. Мозг и другие жизненно важные органы не задеты. Глаз можно будет вернуть, когда поднимемся на борт корвета, сам он не вырастет. В остальном все идет более-менее нормально, и это только благодаря тому, что ты вовремя оказал ему первую помощь. Профессор отложил в сторону прибор для зарядки малых батарей и выпрямился. Блокиратор боли я ему установил. Главное, чтобы он не снимал его ближайшие пару недель. Затем сможет жить полноценной жизнью, правда без одного глаза, но, надеюсь, это тоже со временем исправим на корвете. Еще я смогу вживить ему имплант, и он. Кирт, об этом после, остановил Гунт. Сейчас нам надо с тобой кое в чем разбираться. Включи мониторы. Профессор с неохотой оторвался от изучения захребетных технологий, косо посмотрел на командира, но подчинился. На трех из десятка находящихся в диспетчерской мониторах появились изображения. Гунт ткнул пальцем в один из них, на котором застыла картинка грузового состава. Я обследовал его, но не смог подключиться ни к одному из тягачей через свой универсальный ключ. Панель управления просто не реагирует на него. Внешний тягач цел, без каких-либо повреждений. Профессор с интересом глянул на монитор и тут же переместился к пульту управления в диспетчерской. Его пальцы запорхали над панелью, на которой с поразительной скоростью стали появляться и исчезать разноцветные символы. Минут через 10 Кирт отошел от пульта и, как-то странно посмотрев на Гунта, стал рыться в своем нагрудном контейнере. Наконец он нашел, что хотел, и извлек на свет кругляш с картой Тарсона. Активно потерев его между пальцами, он положил его на ровный пол и активировал. Несколько манипуляций с картой и своим наладонником вызвали на лице профессора скупую улыбку. Посмотрев еще раз на монитор, он схлопнул голографическое изображение Тарсона и повернулся к внимательно наблюдающему за ним Гунту. «Я тут частично сумел подключиться к системе, и мне удалось кое-что выяснить. Оба тягача имеют заряд батареи не ниже 70%, и это дает нам очень многое. Не выходя из этого помещения, я смогу оживить любой из них, затем отцепить от вагонов и задать маршрут и скорость до следующей станции. Она находится в 500 километрах от этого места. Там тоже есть такая же диспетчерская и, если нам будет сопутствовать удача, и она в таком же состоянии, как и это, то мы сможем продвинуться еще на 500, а дальше уже, как повезет. Затем он выдержал небольшую паузу и закончил загадочно улыбаясь. Одна из ветвей тоннеля идет в направлении с Юмакла, а от него до горного массива, где находится база с корветом, всего каких-то там 700-800 километров. Гунт с недоверием посмотрел на профессора. А как узнать, цел ли тот тоннель? Кирт качнул головой. Я могу узнать это только в следующей диспетчерской и лишь на подконтрольном ей участке пути, и при условии, что ее искусственный интеллект откликнется на мои запросы. И сколько таких станций повстречается на нашем пути до Сьюмакла? Профессор скосил взгляд на голографический экран, зависший над пультом управления, и чуть ухмыльнулся. Если нам все время будет так вести, как сейчас, то 8 и мы почти у цели. Он встал с кресла и подошел к Гунту. Я думаю, стоит попытать счастье. Вам надо только постараться оборудовать тягач для перевозки пассажиров. А уж я сделаю все, что от меня зависит. Испытание на прочность. После тех двух инъекций, что ввел себе кроме в руку и бедро, он без помощи встал на здоровую ногу и прислонился спиной к стене. Не теряя времени, лейтенант подошел к нему и подставил спину. Чувствуя растерянность командира Санцеликих, поторопил. «Капитан, так будет быстрее. Если ты все время будешь опираться на мое плечо, то мы будем копошиться как сонные мурни. Ну же!» После недолгих колебаний Крами обхватил его шею и зацепился здоровой ногой за корпус. Лейтенант, крякнув от навалившейся на него тяжести, обхватил его руками сзади и припустил бегом в сторону выхода из шахты. Он справедливо опасался, что действие зелья вот-вот закончится, и он рухнет без сил в самый неподходящий момент и, тогда конец обоим. Вот, наконец, и спасительные скобы. Фурс вцепился в одну руками и оперся ногой на нижнюю. Та опасно просела в своем креплении под двойным весом, но, жалобно скрипнув, выдержала. Плевать, лейтенант схватился за скобу повыше и поставил ногу на следующую. Еще одна скоба, еще выше, еще. Фурса подгонял страх быть настигнутым в тот момент, когда он не сможет оказать достойного сопротивления, и это подстегивало собрать все силы в кулак и, стиснув зубы, карабкаться наверх. Находясь на этих скобах посреди шахты, он и капитан Краме представляли собой отличную и легкую мишень. Выбравшись на поверхность, Фурс выбросил свое тело вперед и зашелся удушливым кашлем. Краме слез с его спины и тут же шустро отполз в сторону, а лейтенанта скрутил жуткий рвотный позыв желчью, перемешанный с кровью. Отплевавшись, Фурс дрожащими руками вынул из сумки арбалет и, почти теряя сознание, направил его в то место, где, по его мнению, из шахты должны были появиться головы преследователей. Сквозь нарастающий шум в ушах, он уже слышал их быстрые и уверенные шаги. К лейтенанту подполз Краме и выхватил из его ослабевших пальцев арбалет. Вовремя. Через секунду Фурса снова скрутил новый рвотный позыв, в голове все пошло кругом, и он, отключившись, потерял сознание. Очнулся, когда ночное небо было усыпано звездами, и над пустыней гулял легкий бодрящий ветерок. Лейтенант чуть довернул голову и обнаружил рядом с собой Краме, стоявшего на здоровой ноге, опираясь на копье. Пока Фурс был без сознания, Краме сумел позаботиться о себе сам. Его сломанная нога была зафиксирована между двух обломков древка копья без наконечника, а поврежденная рука согнута в локте и плотно притянута несколькими ремнями к корпусу. Очнулся, тихо проскрипел Краме. Хорошо, теперь нам надо пробраться в деревню Пачика и подготовиться к переходу через пустыню к пункту пропуска. До него 5-6 дней пути. Я знаю короткий путь. Этот чужак, он сбросил на меня сверху камень и разбил передатчик. Теперь я не могу вызвать помощь прямо сюда. Боюсь, тебе придется сделать волокушу и тащить меня на ней, другого выхода не вижу. Ты готов? Фурс оперся рукой о камни и принял сидячее положение. Его все еще мутило, и во рту ощущался привкус застарелого дерьма. Жадно глотнул из фляги и остатки воды вылил себе на голову. Стало чуть легче. Потер жесткими ладонями мокрое лицо и обнаружил между пальцами короткие волосинки, которые, по всей видимости, раньше были его бровями. «Ты подхватил болезнь Лишута там», — подтвердил его догадку Краме, ткнув пальцем в песок, в подземелье. «Меня же спасла броня, а у тебя осталось примерно всего пару недель жизни, прежде чем ты сдохнешь в этой проклятой пустыне. В храме тебя смогут излечить, я смогу посодействовать, так что в твоих же интересах постараться, как можно быстрее оттащить меня к посту». Фурс встал на ноги и прислушался к своим ощущениям. Терпимо, но если капитан не врет. Лейтенант подошел к Краме и, чуть присев, подставил спину. «Нет», — выставил тот руку. «До лагеря дойду сам. Ты бери арбалет и охраняй». Когда входили в пещеру, ведущую к деревне Пачика, небо уже начинало сереть, и до рассвета оставалось не больше часа. Капитан упорно ковылял позади лейтенанта, опираясь здоровой рукой на копье, как на костыль. Он лишь ненадолго останавливался возле обнаженных и изувеченных бойцов его отряда, отдавая им последние командирские почести. Фурс прекрасно видел, как ему тяжело не только морально, но и физически. С каждым шагом он сильнее припадал на ногу, но упорно шел вперед. Лейтенант не предлагал ему свою помощь, он понимал, что таким образом Краме пытается понять предел своих возможностей в данной ситуации, и не мешал ему в этом. Фурсу еще предстоит потаскать его по пустыне вдоволь. Лейтенант вдруг замер на месте и поднял руку в предупреждающем жесте. «В деревне есть люди». Фурс напряг слух и отчетливо услышал невнятные голоса и стенания. Слов не разобрать, но этими людьми без всякого сомнения были воины Пачика, оплакивающие своих родных и близких. Сколько их в деревне? Лейтенант превратился вслух, вперев взгляд в то место, где через пролом в стене можно попасть в деревню. Так ушные устройства работают максимально четко, куда смотришь, оттуда и усиленный ими звук. Вот отчетливее других выделяется голос с хрипотцой. Фурс оттопырил в сторону указательный палец свободной руки, показывая замершему сзади Краме, сколько воинов Пачика находится в селении. Вот слышен чей-то визгливый голос, постоянно повторяющий одно и то же имя. Фурс оттопырил в сторону средний палец. Вот еще голоса на грани слышимости. Один где-то вдалеке завывает на высокой ноте, а другой проклинает все племена, живущие на территории Белой Кости. Безымянный палец и мизинец лейтенанта отошли в сторону. Фурс постоял, прислушиваясь еще с минуту, Затем повернулся к Краме и уверенно показал ему 4 пальца. «Атакуем!» — выдавил из себя капитан. «Кого сможешь, снимешь с арбалета, а там, и я подоспею». Поволока или выволокла покажут опытному следопыту не только направление, но и многое другое. Здесь имеются в виду плечи у арбалета. Болезнь ли шута, лучевая болезнь. Глава 18. Борьба за выживание. Фурс на ощупь порылся в своей сумке и вытащил из нее жменю болтов для арбалета. Если к противнику подобраться незаметно и застать его врасплох, то лейтенанту надо будет сделать всего 4 выстрела. Тетива на арбалете взводится легко, 2 пальцами, не то что на тех громоздких устройствах, что стояли на вооружении в ордене. С теми, чтобы зарядить, приходилось изрядно повозиться, и на это уходило уйма времени. Прильнув к стене, лейтенант обернулся и посмотрел на Краме. Тот, опираясь на древко копья, отковылял к стене и укрылся за еле выступающим каменным выступом. Зажав болты в кулаке, Фурс побежал к пролому в стене, через который был единственный выход в деревню. Осторожно заглянул в дом. Никого. Быстро и бесшумно пересек его и, стараясь сильно не высовываться, выглянул через дверной проем наружу. Среди искалеченных и обезображенных стервятниками тел, валявшихся в повалку по всей деревне, копошилось 4 воинов-пачека, подсвечивая себе ярко горевшими факелами. Самый дальний из них находился метрах в 40 от лейтенанта. Это он завывал на высокой ноте, прижимая к себе чью-то отрубленную голову. Быстро прицелившись, Фурс плавно нажал на спусковой крючок и, не дожидаясь результатов выстрела, снова взвел тетиву и положил на ложе болт. Первый выстрел, по всей видимости, попал точно в цель, потому как завывания тут же резко оборвались, и это привлекло внимание всех остальных. Озираясь по сторонам, 3 дикарей вскочили на ноги и, выставив перед собой оружие, начали осторожно расходиться в стороны. Пока его не обнаружили, лейтенант приложился к арбалету и выбрал из оставшейся троицы воина, вооруженного луком и готового в любой момент пустить стрелу. Выстрел. Пробив противника насквозь, болт оставил после себя в его груди рваную дыру и улетел куда-то дальше. Оставшись вдвоем, пачека тут же определили, откуда идет стрельба и, выставив перед собою копья, сломя голову бросились в сторону дома, в котором засел Фурс. Тихо ругнувшись, лейтенант в спешке зарядил арбалет и направил его на стремительно подбегавших к дому воинов. Те неслись грамотно, все время петляя из стороны в сторону, и Фурс, прицелившись, нажал на спусковой крючок и промахнулся. Болт, рассекая воздух, улетел в никуда, в предрассветную темноту, и для следующего выстрела времени уже не оставалось. Лейтенант отбросил арбалет в сторону и, выхватив из ножен короткий орденский меч, приготовился встретить обоих дикарей. Против 2 копейщиков с мечом шансов нет, но не стоять же сложа руки. В следующее мгновение ему уже пришлось уворачиваться от брошенного в него копья. Обдав лейтенанта смертельным холодом, оно пролетело в опасной близости от его головы и, издав низкий вибрирующий звук, жадно впилось в каменную стену за его спиной. Все-таки у Фурса был шанс, и он состоял в том, что дверной проем для 2 пачека был несколько узковат, и, если бы они сунулись в него сразу вдвоем, то стали бы для такого опытного бойца, как лейтенант, легкой добычей. Но те, видно, были тоже не последними воинами среди пачека, и тот, что остался с копьем в руках, немного подотстал и затем атаковал из-за спины своего соплеменника. Удар быстрый и коварный. Фурс с большим трудом отбил острие копья, летевшие ему точно в грудь, и, уходя с линии атаки, полоснул мечом заскочившего в дом противника по ногам. Тот резко отпрянул назад и в свою очередь ткнул лейтенанта в живот, непонятно откуда взявшимся в его руках топориком. Фурс не без труда ушел с линии атаки и снова рубанул дикаря по ногам. В этот раз его меч достиг цели, и острый клинок глубоко рассек напористому пачека бедренную мышцу. В этот же момент стоявший сзади него воин снова нанес удар копьем. Фурс увернулся, изловчившись, схватил копье за древко, а затем резко дернул им в сторону, нанеся деревяшкой жесткий удар по шее впереди стоявшему воину. Тот на мгновение растерялся, поплыл, и лейтенант, не упустив момент, вогнал ему в грудь свой меч по самую рукоять. От начала схватки в дверном проеме и до того момента, как воин с копьем остался с Фурсом 1 на 1, прошло не более 5 секунд. Воин с копьем вырвал свое оружие из цепких пальцев лейтенанта и, разорвав с ним дистанцию, отскочил на 2 шага назад. Оба противника замерли друг напротив друга, выбирая удачный момент для атаки. Лейтенант обратил внимание на то, как его противник уверенно держит свое копье, как он плавно перенес центр тяжести на заднюю ногу, на его звериный оскал и на полный ненависти сверлящий взгляд. Опытный противник, умелый, для Фурса с его коротким мечом не самый лучший вариант. Таким мечом крайне сложно отклонить копейный выпад, и о том, чтобы перерубить прочное древко, даже мечтать не стоит. Единственная надежда – сократить дистанцию, пустить клинок вдоль древка, попытаться срубить пальцы. Улучшив момент, Фурс выскользнул из дверного проема наружу. Здесь нужен простор, иначе такой опытный пачека, загнав противника в ограниченное пространство, рано или поздно заколет его, словно жертвенное животное. Воин с копьем сделал короткий подшаг, переходящий в молниеносный выпад, нанося короткий и очень опасный укол. Лейтенант с трудом убрал корпус с линии атаки, и острие копья, пройдя в притирку с его телом, рассекло офицерский плащ словно кожуру переспевшего фрукта. Фурс в свою очередь пытался достать противника мечом, но тот все время был начеку и, резко разорвав дистанцию, снова нанес короткий жалящий укол на отходе, норовя попасть в живот или грудь. Отбивать такие удары нереально трудно. Единственное спасение – крутиться как юла, все время уходя с линии атаки, и при этом еще стараться нанести противнику хоть какой-нибудь урон. Фурсу надо во что бы то ни стало прорваться в ближнюю зону и дотянуться до врага, а иначе – смерть. Пачека начал кружить вокруг обороняющегося лейтенанта, выискивая удобный момент для атаки. Фурс внимательно следил за его движениями, стараясь не пропустить этот момент. Копье в бой уходит, как челнок, вперед-назад, расчетливыми экономными движениями. Подловить практически невозможно. Амплитуда крайне мала. Удар копья – быстрый. Очень быстрый и короткий. Большинство людей даже не представляет насколько. По сути, в большинстве случаев это даже не удар, а едва заметный глазу тычок. И именно поэтому этот тычок крайне опасен. Стиснув зубы, лейтенант решился на отчаянную атаку сейчас или потом уже будет поздно. Широко замахнувшись мечом, он намеренно открылся под удар и тут же разорвал дистанцию, заставляя противника не ограничиться коротким тычком, а совершить более длинный выпад. Фурсу каким-то чудом удалось отклонить копье, когда оно было в движении, и, стремительно сократив дистанцию, вогнать клинок в шею противника. Пачек округлил глаза и, падая на колени, захрипел, издавая булькающие звуки. Лейтенант коротко замахнулся и вторым ударом начисто снес голову противнику. Тяжело дыша, он устало стряхнул с клинка кровь и кое-как со второго раза вставил его в ножны. Все противники повержены, бой был скоротечным, но забрал у Фурса уйму силы и жизненной энергии. Рука сама потянулась к поясу, но лейтенант усилием воли остановил ее. Не стоит часто прикладываться к зелью, надо постараться восстановиться как-нибудь и без этого. Фурс развернулся и медленно побрел к хижине, посмотреть, где там запропастился Кроме. Капитан появился в дверном проеме, когда до хижины оставалось несколько метров. Теперь Кроме опирался не на древко без наконечника, а на полноценное копье, которое тот, скорее всего, вытащил из стены внутри хижины. Шлем он снял, и взгляд не предвещал ничего хорошего. Скакнув на одной ноге, он вдруг замахнулся и запустил копье прямо в Фурса. Лейтенант настолько опешил, что даже не сделал ни малейшей попытки хоть как-то увернуться, а просто вжал голову в плечи и зажмурил глаза. Копье просвистело в каком-то сантиметре от его головы, и за спиной Фурса раздался полный боли и отчаяния предсмертный крик. Лейтенант резко обернулся и увидел непонятно откуда взявшегося пачека, балансирующего на краю приоткрытой шахты. В его окровавленном боку зияла жуткая рана с рваными краями. Еще мгновение и тот, издав истошный вопль, сорвался вниз. Выкрикнув проклятие, Фурс устремился к шахте и, подбежав, заглянул внутрь. На самом дне валялись два изломанных трупа пачека. Видимо, второй поднимался наверх по скобам, и падающий вниз собрат снес его своим телом. «Надо чаще вертеть башкой», — недовольно буркнул Кроме, снова опираясь на древко копья без наконечника. Фурс на это только пожал плечами и ничего не ответил. «Собери оружие, которое может нам пригодиться, и воду», — продолжил Кроме, «нам надо как можно скорее покинуть это место. Могут вернуться и другие пачека из соседних деревень, и жрачку их не бери, шевелись». Фурс быстро оббежал деревню, обыскал трупы убитых им воинов. Нашел две фляги воды, три копья, прихватил пару очень неплохих топориков из сверхпрочного металла, один крепкий лук и два колчана, полные стрел. Чужаки здесь неплохо порылись до него, обчистили абсолютно все, даже в хижинах перевернули все вверх дном. Пока лейтенант занимался поисками, кроме лежа на относительно здоровом боку занимался сооружением волокуши, связывая веревкой древко копий, которых вокруг валялось множество. Прочная веревка нашлась тут же, неподалеку. Чужакам она почему-то оказалась не нужна, и они бросили посреди лагеря целую бухту. Подошел Фурс и вывалил возле капитана все свои находки. Капитан скользнул по ним взглядом. «Умеешь луком пользоваться?» — спросил Краме, ощупывая здоровой рукой лезвие топоров. «Да, и как говорили мои учителя, неплохо». Капитан кивнул. «Вот и отлично. Забирай себе лук и оба колчана со стрелами. Мне отдай арбалеты и все болты, что у тебя остались. Одно копье возьми себе, будешь на него опираться, а другое давай сюда и третье тоже. Воды две фляги, одну давай сюда. Видишь тропинку через поле с ловушками?» Фурс кивнул и ответил. «Я помню, как мы бежали по ней. Думаю, с волокушей сможем пройти. Тогда здесь нам делать больше нечего. Вперед!» — воскликнул Краме и, опустив забрало шлема, осторожно перелез на волокушу. Подземный поезд. Дорн пришел в себя только на следующие сутки. Он открыл единственный глаз и, осмотревшись по сторонам, осторожно коснулся пальцами затвердевшей пены, покрывшей ему половину лица. Это заметила Ника, находившаяся все время возле него, и осторожно убрала его руку с лица. «С пробуждением тебя, Дорн! Рада, что ты, наконец, пришел в себя. Профессор запрещает касаться лечебной пены на твоем лице и снимать блокиратор боли, что у тебя на груди. Говорит, еще не время». Дорн медленно убрал руку и посмотрел на девушку. «Где все?» «Разобрали носилки и перетаскивают вещи вниз, на самый нижний уровень. Там ребята обнаружили подземный поезд, и профессор полон решимости оживить его. Ты хочешь есть?» Дорн прислушался к себе и осторожно кивнул. Девушка отошла в сторону и потерла ладонями бока кувшина, разогревая в нем воду. «Чем закончился бой? Еще раненые есть?» Ника кивнула. «Солурс ранен, но он уже на ногах, хотя руки и ноги все еще в скрепляющей пене. Кора?» — тихо спросил он, опуская единственный глаз. «Похоронили день назад», — так же тихо и печально ответила Ника. «Похоронили так, как она и хотела». Девушка залила кипятком пару пищевых гранул и, вытерев руки, вышла из комнаты. Через пару минут она вернулась, неся в руках нагрудный контейнер коры и небольшой вещевой рюкзак из хорошо выделанной шкуры ящера. Вот, ее вещи и прах. Губы Ники дрогнули, и она отвернулась. Дорн взял из ее рук колбочку с прахом и контейнер. Посмотрев на содержимое колбочки, он осторожно отложил ее в сторону и открыл защелку, запирающую нагрудный контейнер. Там лежали личные вещи коры. Визор, налодонник, аптечка, много всякой другой мелочи и то самое кольцо, которое Дорн подарил ей в портовом городе Баскон. Крупный камень сверкал, озаряя диспетчерскую мягким светом. «Я возьму вот его», – прошептал он. «Пусть светит для меня», напоминая о ней. Дорн нежно коснулся кольца губами, завел руку за шею и расстегнул прочную цепочку, на которой висел его армейский жетон. Продев цепь сквозь кольцо, он с помощью Ники надел получившийся кулон себе на шею. Закрыв нагрудный контейнер, он протянул его Нике. «Скачай себе с ее наладонника всю информацию и обнули данные. Отдадим его Солосу. Ему он нужнее. Оружие пригодится Марку. Остальные вещи забери себе. Прошу тебя».